Я вам расскажу еще один вариант такого партизанского продвижения. Честно, этому приему уже, не знаю, 1000 лет. Если вы будете правильно пользоваться, а если начать анализировать страницы нынешних блогеров, я могу сказать, что нынешние кондитеры, я вижу, этим приемом вообще не пользуются. Так вот, если вы будете правильно его использовать, вы можете максимально увеличить охваты и привлечь внимание к своему посту или к рилсу, например, не тратя денег на рекламу. Как бы странно это ни было, я приведу вам яркий пример девочки-кондитера, может быть, кто-то ее знает, которая пользовалась этим способом еще, не знаю, там, много-много лет назад. Я у нее нашла такие посты, у нее таких постов было много, и на ее примере мы проанализируем плюсы и минусы такого продвижения. Самое главное, и это самый жирный плюс того, что это бесплатно. Второй момент, если вы бездумно вставляете профили компании или людей, профили людей в свои посты, то как такового результата не будет. И в этом как раз ошибка именно использования этого способа у Лены. Мы будем разбирать профиль Лены Главгном. Может быть, кто-то знает. Это потрясающий мастер, который делает вообще шедевральный торт и учит создавать такую же красоту. Она использовала эту возможность еще, наверное, с начала создания своей страницы в Инстаграм. И вы тоже можете воспользоваться таким способом. Итак, первое, что она делает, соответственно, она публикует пост и отмечает на этом посте людей, либо профили тех, кто имеет схожую с ней аудиторию. Как было бы правильней? Правильнее было бы отмечать на постах компании или профили тех, у кого, понятно, аналогичная аудитория, как у вас, и та же территория. Очень важно. Здесь вот у нее нарушена стратегия, потому что она отмечает профили иностранных мастеров, и иностранные какие-то сообщества, и ничего, кроме лайков, не может получить, да, от зрителя. То есть надеяться, что у этих мастеров будут подписчики из ее города и интересующиеся росписью тортов, кто готовит или готов учиться у нее, ну, процент людей вообще очень минимальный. Я вас научу использовать эту возможность продвижение правильно и, грубо говоря, не бить по воробьям из пушки. В каких ситуациях этот способ будет успешным? Если вам надо собрать аудиторию и привлечь внимание к своему аккаунту, а вы, например, создаете курсы, учите людей чему-то, здесь вам нужно искать мастеров или аккаунты, где есть смежная аудитория. У кого могут быть ваши целевые клиенты? Например, вы создаете или хотите развиваться в направлении детских мастер-классов, да? Создали пост о детских мастер-классах с яркой картинкой, возможно, в посте упомянули кейс, как вы создаете там, детские мастер-классы, какие у вас требования, там, восторг детей, какие-то добрые пожелания, которые вы получаете после каждого такого проведенного мастер-класса. И теперь вопрос, у кого может быть ваша целевая аудитория? Детские центры, творчество, там, развивающие центры, какие-то детские мероприятия, кафе или рестораны с детскими комнатами, компании, которые организовывают детские праздники и так далее. То есть здесь не просто бездумное тыканье профилей, да, чужих к себе, а анализ точек контакта с вашей перспективной целевой аудиторией. Что происходит, когда вы публикуете пост и отмечаете, допустим, центр творчества? Помимо того, что центр творчества сам видит вашу картинку, видит ваш пост, потому что у него в отметках стоит ваша картинка, что вы их отметили. Помимо всего прочего, у нас в Инстаграм есть значок, на него вообще, мне кажется, никто не обращает внимания. Тыкнув на эту кнопку, любой подписчик и не подписчик, просто посетитель профиля может увидеть, кто отметил этот профиль. Я покажу на картинке вот после этого аудио, чтобы было максимально понятно. Так, значит, что мы получаем, отмечая чужие профили на своем посте? То есть мы не прописываем профили в аннотации, а мы непосредственно отмечаем профили на картинке, либо на рилсе. Наш пост видят те, в ком мы заинтересованы. Наш пост видят подписчики профиля, который мы отметили. Важно всегда выбирать именно те профили или тех людей, которые вам интересны, которые могут быть с вами в одном городе, иметь одну целевую аудиторию, возможно, быть вашим потенциальным клиентом. К этой фразе отнеситесь очень вдумчиво и теперь проанализируйте, как вы можете использовать эту возможность и привлечь потенциальных клиентов. Например, корпоративных клиентов, да? Я бы здесь могла так выдержать паузу, сказать, давайте, ребят, сами дальше думайте, разбирайтесь. Но я объясню максимально подробно, потому что эта информация, возможно, для кого-то будет супер новая. Важно сейчас слушать тем, кто хочет выйти на корпоративных клиентов, на корпоративные заказы. Вы отправляете, по сути, свое предложение не напрямую клиенту, да, знакомясь с ним, рассказывая о своем коммерческом предложении, показывая свой каталог, а как бы намекаете ему о том, что вы хотите с ним работать. То есть вы просто показываете свой продукт потенциально заинтересованному клиенту. Алгоритм вы создаете, алгоритм следующий, вы создаете продукт, допустим, да, с логотипом компании, неважно каких, пусть мы взяли логотипы банков и сделали свой продукт с логотипами. Что вы можете делать с логотипами? Леденцы, это могут быть пряники, может быть какая-то другая сладость. Мы делали, допустим, логотипы банков. Делаете фото, создаете пост, да, рассказываете как в посте, как вы работаете с корпоративными клиентами. Вы это все умеете, у вас пост-кейс может быть. Какие у вас условия, что вы интересного можете предложить корпоративному клиенту, дополнить торговым предложением. На фото отмечаете те банки, логотипы которых вы использовали на своих сладостях. Еще один хитрый момент. У вас есть возможность создать карусель картинок, и вы отмечаете профили интересующих вас компаний не на первой картинке, а на следующих. То есть вы создаете там 2, 3, 4 картинки в карусели, отмечаете людей или профили на второй, на третьей или на четвертой картинке. Вы можете всех отметить на одной, либо можете там разбить картинки, картинки же могут быть разные, на какой-то определенной картинке определенные отметки определенной компании, допустим, или сообщества, или там профиль компании, неважно, человека, неважно. Что нужно иметь в виду всегда? Это не прямая продажа. Соответственно, ждать, что после такого маневра к вам посыпется предложение, это очень опрометчиво. Это просто один из способов показать свой продукт, возможно, той компании, до которой вы не можете достучаться. Да? Вы не знаете, как выйти на организаторов, либо не знаете, как, там, кто принимает решения в данной компании. Звоните, не можете там, с ними состыковаться. Имейте в виду, что ведут социальные сети в таких компаниях далеко не лица, принимающие решения. То есть брать слишком крутые компании, да, надеяться, что через Инстаграм к вам придет заказ там, не знаю, на 1000 пряников или на 1000 леденцов, такое достаточно самонадеянно. Поэтому выбирайте компании не сильно крупные, где вы понимаете, что хозяин, там, владелец, человек, который ведет социальные сети свои, это один и тот же человек, который может увидеть ваше сообщение через пост, сразу увидеть ваши работы, да, перейти к вам на страницу и посмотреть, что вы вообще делаете. Вы можете сказать, а почему не сразу написать, допустим, в директ, типа, давайте работать вместе, вот мое предложение и так далее. Ну, во-первых, письмо в директ люди могут не читать, не открывать. Во-вторых, вы сразу показываете свою работу. Уже момент изготовления, демонстрации вашего продукта, качество исполнения, там, конечно, лежит на ваших плечах, за вас никто это делать не будет. Но то, что ваш продукт могут увидеть многие, и вам не надо ждать, когда кто-то обратит на вас внимание, вы сами первое делаете шаг навстречу потенциальному клиенту. Как использовать эту возможность, вы уже решайте сами. Просто имейте в виду, что есть возможности намного шире, чем тот базовый, не знаю, какой-то заготовки, который используют 99% пользователей интернета. Даже в Инстаграм есть возможности рассказать о себе и о своем продукте намного более широкую аудиторию, нежели та, которая подписана на ваши социальные сети. Сейчас пришлю картинки, как это все выглядит вживую.